Я сжег библиариум дотла. Я был центром очистительного солнца, и когда я закончил, разум корабля остался лишь воспоминанием, моим. Столос тоже был сожжен. И хотя я знаю, что душа его уже была сокрушена, я знаю, что это мое пламя сокрушило его тело и его геносемя. Его след и его наследие пропали навсегда. Его имя теперь будет добавлено в список тех, перед кем я виноват. Я оставил обугленную комнату и вышел к моим братьям, что стояли в темном пустом коридоре. Кровопускатели исчезли, когда я уничтожил разум. Корабль снова безмолвен. Но он не исчез. Даже сейчас, когда мы вернулись на кровавую проповедь, и ничто живое и разумное не ходит по коридорам помрачения надежды, корабль-призрак остается нетронутым, видением, что не собирается возвращаться обратно в ночь, откуда пришло. Кризис на Суплициуме Терциус преодолен, выжившие больше не убивают друг друга, а значит, корабль больше не разносчик заразы. Но мы не можем его уничтожить. То, что он продолжает существовать, пугает нас возможностью дальнейшего вреда. Это воспоминание, которое отказывается забываться. А еще книги. Мои личные призраки. Я поборол искушение. Я уничтожил нечестивое. Но что я мог узнать? Что если бы я смог впитать эти знания и остаться невредимым, в отличие от Столоса? Что если абсолютное знание, что я отверг, было дверью из тьмы к спасению? От чего я отказался? Я подумаю об этом, но не сейчас. Есть кое-что немедленное, чем следует заняться. Существо, что отправило помрачение надежды в его поход, еще не закончило с нами. Нас все еще двигают по регицидной доске. Проповедь получила сообщение. Брат, потерянный когда-то, вернулся к нам. Он ждет нас в системе Полевон. Наш прекрасный корабль ведет нас к судьбе, что готовилось 5000 лет. Я настраиваюсь разумом на эфир, и я не удивлен при звуке скрипущего в волнах варпа, жаждущего смеха.